Глава 8. Седьмой не соврал, сказав, что припрятал трофеи в надежном месте. Вот только оно оказалось еще и весьма труднодоступным. Тела отступников, погибших во время вчерашней вылазки, были подвешены к потолку, будто гроздь боксерских груш. Чтобы добраться до них, мне пришлось карабкаться 15 метров по отвесной, даже чуть наклоненной вперед скале. Если бы не сам мимик, точно не справился бы. Но с помощью тонких липких щупальцев, легко цепляющихся за камень, я взобрался наверх не хуже паука. Подсвечивал я себе только маленьким фонариком, закрепленным на левом плече, да и тот выставил на минимальную яркость. В этих тонущих во тьме пещерах любой источник света заметен издалека, так что нужно быть осторожным. Да и, признаться, разглядывать тела вблизи не хотелось, учитывая реалистичность виртуального мира. Вдвойне жутко было из-за того, что все эти игроки были мне знакомы. Вон повис вниз головой Кайл. Борода его топорщится бесформенным колтуном, нависая над лицом. Шея изогнута под неестественным углом. Похоже, мимик попросту свернул ее. Чуть поодаль покачивается на собственном ремне пипидастер. Его яркие длинные волосы на макушке колышутся в воздухе, как водоросли. Умом понимаю, что в реале они живы-здоровы, да и в игре тоже. С Кайлом я разговаривал меньше часа назад, но все равно как-то не по себе. В том числе от осознания того, что я сейчас просто мародерствую. Но я быстро отогнал от себя эти мысли. Черт побери, это всего лишь игра и виртуальные трофеи. Если я не хочу дальше быть мальчиком на побегушках за 1500 в неделю, придется немного пройтись по головам. Уверен, что на моем месте любой поступил бы так же, если бы выпал такой шанс. Кайл, Пип, Арчер, Завр, Эй-Джей, Гром, Маракас, Дихотомия, Кальб. Я поочередно касался каждого тела, проверяя их инвентари. При этом был похож на влипшего в жвачку жука. От ног и живота тянулись тонкие черные щупальца, которыми мимик удерживал меня на стене. Обе руки были свободны, и я, изогнувшись, дотягивался ими до трофеев. В инвентарях отступников было много всякого лута. Всякие кристаллы, руда, ингредиенты, добытые из водяных хищников и паукрабов. Но я просматривал все это мельком, забирая лишь орбы опыта. Свободного места у меня все равно в обрез. Собрав орбы, я поспешил вниз. Здесь, наверху, тоже можно было засесть, вырубить свет и спокойно перетасовать добычу. Но я предпочел сделать это где-нибудь подальше от трупов. Казалось, что те взирают на меня с немым укором. Отыскал в лабиринте пещер небольшой тупиковый отнорок, чуть больше моей комнаты в общаге, немного сыровато из потолка капает, но зато нет никого. Здесь можно спокойно рассортировать инвентарь, если понадобится, то и поэкспериментировать с умениями. Открыв интерфейс, я приступил к анализу добычи. 9 золотистых орбов. Все разного размера и светятся с разной степенью интенсивности, в зависимости от количества опыта, содержащегося внутри. Бывшие хозяева в описании не указываются, так что теперь уже не скажешь точно, где чей. В самом маленьком — 200 с небольшим очков, в самом большом — больше 2000. Я активировал их один за другим и полюбовался на цифру в ресивере боевого опыта. 4927. Неплохо. Очень неплохо. Пожалуй, больше, чем я нафармил за все время до этого, даже учитывая тот куш, что сорвал с Архангела на острове Химер. Что будем делать с этим добром? Хватит на 50 малых орбов. Но нет, этот опыт я уж точно не собираюсь тратить на прокачку какой-нибудь грузоподъемности. Седьмой огорошил меня тем, что придется лезть в местную преисподнюю, и надо как-то защищаться от бестий псиоников. Так что я перекачал первую порцию опыта в ресивер псионики. Чуть меньше сотни, чтобы добить до первого орба. Приятный переливчатый сигнал, и в ячейке инвентаря вспыхнул новый фиолетовый шарик. Орб восстановления пси-энергии. Редкость обычный. При активации увеличивает показатель восстановления пси-энергии игрока на 2. Что ж, другого я и не ожидал. Таблицы вероятности выпадения редких орбов я тоже на досуге изучил. У меня сейчас стандартный ресивер псионики на 250 единиц. Он может генерировать обычные, улучшенные и редкие орбы. Шанс на эпики и легендарки только на больших и великих ресиверах. Но до них еще качаться и качаться. Базовый шанс выпадения улучшенного орба — 15%, редкого — 5%. Но он удваивается, если сгенерировать орб с нуля за счет боевого опыта. Вот этим сейчас и займемся. Опыта в РБО у меня еще на 19 штук. Поехали! Орб восстановления пси-энергии — редкость обычный. Орб восстановления пси-энергии — редкость обычный. Орб восстановления пси-энергии — редкость обычный. Да что ж такое-то? Орб пси-энергии. Редкость улучшенный. При активации увеличивает максимум пси-энергии на 4 единицы. Ладно, тоже пригодится. Когда выпало еще 4 обычных орба пси-энергии подряд, я начал понемногу закипать. Все понимаю, теория вероятности и все такое, но не может же до такой степени не вести. Тем более при удвоенном шансе. Будто почувствовав мое настроение, рандом подкинул первую вкусную плюшку. Орб псионического щита. Редкость – редкий. При активации добавляет 8 очков развития навыку псионический щит. Если навык не изучен, открывает его и добавляет 5 очков развития. То, что нужно. Я, не раздумывая, активировал этот орб, а заодно и предыдущий выпавший. Внимательно перечитал описание умения. Оно немного изменилось. Псионический щит. Активный защитный навык. Редкость – обычный. Уровень 2. Прогресс развития навыка до следующего уровня 4 очка из 5. Накладывает на игрока или союзника невидимый защитный кокон, снижающий урон от псионических атак на 20 единиц и ослабляющий псионические эффекты ослепления, оглушения, дезориентации и тому подобное на 25%. Продолжительность 32 секунды. Восстановление умения 60 секунд. Затраты псиэнергии 15 единиц. На 10 единиц увеличился показатель снижения урона на 2 секунды продолжительность, на 5 единиц затраты пси-энергии. Что ж, вполне приемлемо. Я уж думал, добавлять будут всего по единичке. Следующий орб, как по заказу, снова на псионический щит. На этот раз улучшенный, добавляющий всего 4 единицы. Я активировал его и снова пробежался взглядом по строчкам описания умения. Уровень 3. Прогресс до следующего 3 очка из 5. Снижающий урон от псионических атак на 30 единиц. Продолжительность 35 секунд. Затраты псиэнергии 20 единиц. Все остальные показатели прежние. Очень надеюсь, что процент защиты от дополнительных эффектов тоже будет расти на высоких уровнях умения. Потому что при атаках псиоников самое неприятное — это не прямой урон, а именно эффекты контроля, из-за которых даже бывалые игроки становятся беспомощными. Ресивер боевого опыта стремительно пустел, и я поймал себя на мысли, что мне хочется еще и еще. Каждый сгенерированный орб будто шоколадка с игрушкой внутри. Ну, или билетик моментальной лотереи вроде тех, что продает старик Чень вместе со своими хот-догами. Важен даже не сам трофей, а то чувство, что захватывает тебя каждый раз, когда заглядываешь в его описание. И у меня, увы, всего 9 попыток. Дальше поперло. Рандом будто компенсировал мне предыдущие неудачи. Орб структурной деформации. Редкость – редкий. При активации добавляет 8 очков развития навыку структурная деформация. Если навык не изучен, открывает его и добавляет 5 очков развития. Новое умение! Еще и сам орб редкий. Изучать сразу не стал. Не терпелось узнать, что еще выпадет. Орб захвата. Редкость улучшенный. При активации добавляет 4 очка развития навыку захват. Отлично. Как раз хватит, чтобы развить умение до 2 уровня. Орб пси-энергии. Редкость улучшенный. Еще 4 единицы энергии в копилку. Орб пси-энергии. Еще один улучшенный. Орб кинетического удара. Редкость обычный. Еще один навык. Последние 4 орба были снова на увеличение запаса пси-энергии. 2 обычных и 2 улучшенных. Я с сожалением взглянул на опустевший ресивер. 2 десятка орбов за раз — это, конечно, круто, но это капля в море по сравнению с тем, как качаются обладатели премиальных аккаунтов. Прозрачные фиолетовые сферы с замысловатыми сгустками энергии внутри лопались у меня в руках один за другим, вызывая приятные покалывания в конечностях и лаская слух мелодичными сигналами уведомлений. Ну что ж, а теперь подведем итоги. Ветка псионики у меня после всех этих манипуляций безоговорочно стала лидирующей. Прогресс самого ресивера продвинулся до 39 из 250. Объем пси-энергии увеличился до 82 единиц, а скорость ее восстановления подросла до 19 единиц в минуту. Учитывая, сколько энергии жрут умения, пока все равно особо не разгуляешься. Хотя сейчас и прокачка должна пойти побыстрее. Больше применений, больше опыта, больше орбов, больше возможностей. Проверим теперь, что я умею. Захват. Активный защитный атакующий навык. Редкость улучшенный. Уровень 2. Прогресс развития навыка до следующего уровня 0 очков из 5. Позволяет игроку управлять материальными объектами на расстоянии. Затраты пси-энергии прямо пропорциональны расстоянию до объекта, его весу, продолжительности воздействия, скорости перемещения. С ростом уровня умения его эффективность возрастает за счет снижения затрат энергии. Описание осталось прежним, разве что уровень умения повысился. Впрочем, тут конкретные цифры указать сложно. Затраты энергии на применение захвата высчитываются по сложной формуле. Остается только ориентироваться на собственные ощущения. Я подхватил телекинезом валяющийся под ногами камешек размером с кулак и немного поиграл с ним, следя за пустеющей шкалой пси-энергии. Поднял камень на уровень глаз, заставил описать вокруг меня несколько оборотов, под конец швырнул в стену. Энергия стала уходить заметно медленнее, раза в два точно. Так что развивать умение есть смысл, особенно параллельно с объемом самой энергии и скоростью ее восстановления. До того, чтобы человека поднять и швырнуть в стену, конечно, еще далеко, но прогресс налицо. Одно из новых умений, кинетический удар, судя по описанию, тоже было весьма гибким в использовании, но уже более заточенным под боевое применение. Кинетический удар. Активный атакующий навык. Редкость обычный. Уровень 1. Прогресс развития навыка до следующего уровня 1 очко из 5. Позволяет отталкивать противников и наносить им физический урон на расстоянии. Площадь и сила удара варьируются в ходе применения. При этом сила удара и урон прямо пропорциональны уровню умения и потраченным на применение очкам пси-энергии, и обратно пропорциональны площади удара и расстоянию до цели. Урон, наносимый умением, может игнорировать часть физической брони цели. Минимальные затраты пси-энергии 20 единиц. Довольно расплывчато сформулировано. Надо попробовать. Активация навыка началась с подсветки места удара, круглой области диаметром около метра, спроецированной на стену пещеры. Всплывающие подсказки гласили, что размер и форму этой области можно изменять мысленными командами либо заранее настроенными жестами. При этом при сжатии области в воздухе всплывали зеленые цифры, повышающие коэффициенты общего урона и пробития брони. Если же область поражения сделать больше, чем базовая, урон наоборот падает. Второй этап применения – что-то вроде оттягивания пружины. Чем больше вложишь энергии в удар, тем сильнее он получится. Механика поначалу кажется немного замудренной, но, думаю, приноровиться можно, и применение будет занимать доли секунды. И само по себе умение очень вариативное. Можно сжать область удара до пятнышка в сантиметр диаметром, и тогда получается этакий укол невидимым копьем. Либо расширить и увеличить отбрасывающий эффект. Конкретные цифры прикинуть сложно, надо пробовать. Но бить в стену я не стал, боясь привлечь чье-нибудь внимание. Второе новое умение тоже оказалось атакующим. И, по-моему, куда более опасным. Структурная деформация. Активный атакующий навык. Редкость – редкий. Уровень – 1. Прогресс развития навыка до следующего уровня – 1 очко из 5. С помощью псионической энергии вы создаете область структурной деформации. Все, что попадает в эту область, получает периодический урон. Игроки под воздействием поля не могут применять активные умения. Тип урона – псионика, 20 единиц в секунду. Диаметр области – 1 метр. Максимальная дальность применения – 10 метров. Затраты энергии на применение – 15 плюс 5 за каждую секунду поддержания. Я быстро прикинул, сколько урона смогу нанести за одно применение. Получалось, что запаса пси-энергии мне хватит на 14 секунд. 280 единиц урона. Не густо, но стоит учесть, что это псионика, и большинство игроков и монстров просто нечего ей противопоставить. Так что это чистый урон, еще и с дебафом, отключающим активные умения игроков. Этот дополнительный эффект в бою, пожалуй, может быть даже полезнее, чем сам урон. В ухе настойчиво, как писк комара, тренькали сигналы входящих сообщений. Голосовой чат я отключил, чтобы не отвлекал. Я взглянул на часы и чертыхнулся. Наверное, Кайл уже потерял меня. Надо возвращаться на базу. Я и так с трудом выкроил время для этой вылазки, напросившись в дальний маршрут забрать добычу из северных пещер. Инвентарь у меня почти под завязку забит осколками азуритовой друзы. Почти 400 кило красивых кристаллов насыщенного синего цвета. Заглянул в чат. Нет, не Кайл. Венди. Уже зашла в игру чуть раньше обычного. Ну что ж, это даже к лучшему, потому что наша дневная норма еще даже наполовину не выполнена. А вот и сразу две весточки от Кайла. Одна лично мне, вторая рассылка всем с саппортом. Фрост, ты где шляешься? Шевели копытами. Сдашь груз, дуй сразу в винтовую шахту, заменишь танка. И там уже оставайся до упора, работы много. Напарницу твою я уже туда отправил. Через час общий сбор у репликатора. Будет какое-то важное объявление от Новы. Ну что ж, пора и правда заняться рутиной. Скучновато, но за это мне деньги платят. Точнее, обещали заплатить. Винтовой шахтой Кайл называл тот ход, что мы копали вниз, витками вгрызаясь все глубже в скалы. Работы здесь продвигались очень быстро, хотя непосредственно долбили скалу всего 3 человека. Сам Кайл, Дензел и буквально только что принятая в клан малышка Китти. От персонажа с таким ником поневоле ожидаешь какого-то подвоха. К примеру, у нас в интернате малышкой Лу дразнили парня, страдающего от серьезного гормонального сбоя, из-за которого весил он 150 кг. Плюс у него с детства были проблемы с гендерной самоидентификацией и пристрастие к ярким маечкам. Однако малышка Китти действительно оказалась хрупкой и миловидной девчонкой, почти подростком. Худенькая, глазастая, с рыжими волосами, убранными в смешные хвостики, торчащие по сторонам. Подвох заключался в ее специализации и в том, что внешность игровых аватаров и их физические кондиции никак не взаимосвязаны. Китти была целенаправленно прокачана в саппорта рудокопа, причем в сочетании с ремеслом. В отличие от того же Кайла, она умела обращаться со спецтехникой и делала это мастерски. Ее основным орудием был монструозного вида отбойный молоток размером чуть ли не с нее саму. Это механическое чудовище грохотало, как крупнокалиберный пулемет, зато и камень дробило легко, как куски мела. Оказавшись в шахте, я поначалу подумал, что все мулы здесь собрались, чтобы поглазеть на показательное выступление этой приглашенной звезды. Посмотреть и правда было на что. Девчонка порой едва ли не скакала на молотке, как на палке пога. Со стороны это выглядело забавно. Впрочем, эффективности это не вредило. Несмотря на свои скромные габариты, Китти легко управлялась с массивным инструментом, перенося его, небрежно забросив на плечо. Я-то, к примеру, вряд ли его даже от земли оторвать смогу. Тут нужен показатель физической силы 5 единиц, а то и больше. Через пару минут стало понятно, что все мои коллеги в оранжевых комбинезонах здесь не просто так. Китти с впечатляющей скоростью пробивала наклонный ход, врезая камень неровными продолговатыми блоками. Кайл и Дензел подтесывали за ней углы и укрепляли потолок П-образными балками. Остальные только и успевали носиться туда-сюда, оттаскивая наверх отработанную породу и поднося бригадиру детали для очередной крепи. Продвигались мы нереально быстро. Будто не в скале проход долбим, а в огромном снежном сугробе. Впрочем, Кайл рассказывал, что эта халява долго не продлится. На средней глубине уже начинается сплошной гранит и прочие твердые породы. Так что дальше продвигаться будет куда медленнее. Но зато и добыча в этих слоях куда ценнее. Рутина быстро затянула. Мы с Венди в числе прочих мулов без остановки сновали по одному и тому же маршруту, в одну сторону бегом, чтобы не терять времени, в другую с заметным перегрузом, переставляя ноги тяжело, будто брели по пояс в воде. Правда, и прогресс не заставил себя ждать. За час мне в инвентарь упало 5 малых орбов. 4 из них из категории «сила». Увы, ни одного улучшенного, но зато все полезные на грузоподъемность. 5-й был зеленым. Я, между делом, умудрился накопить свой первый орб ловкости. Опыт в него капал крайне медленно, в основном за счет бега. Малый орб скорости. Редкость обычный. При активации увеличивает показатель скорости на 0,1. Я, не раздумывая, активировал его вместе с остальными. Скорость для мулов тоже важна, тем более, что двигаюсь я даже чуть медленнее, чем нулевой персонаж, из-за небольшого штрафа на ботинках. Надо компенсировать. Однако все же, когда через час все мы отправились на базу, чтобы послушать, что же нам хотело сообщить Нова, я поймал себя на том, что рад этому. Еще пару дней назад, до того, как я обнаружил мимика, я был вполне настроен на то, чтобы честно работать на приютивший меня клан. Выполнять и перевыполнять дневную норму, потихоньку прокачивать грузоподъемность и другие важные для саппортов навыки, копить на новое снаряжение. Сейчас все это казалось мышиной вознёй и вообще глупостью. У меня в арсенале псионика и мимик, а приходится заниматься тупой работой грузчика. Снова вспомнились комиксы про супергероев. И как всем этим Бэтменам хватало терпения не проявлять свою сущность в повседневной жизни. Впрочем, все зависит от точки зрения. Если вспомнить про мои проблемы в реальной жизни, наоборот, все эти успехи в игре кажутся смешными. Что мне толку от игровых сокровищ, если завтра я могу закончить с заточкой в печени? Нужно срочно искать выход. И пока все сводится к тому, чтобы найти способ обойти ограничения на торговлю за реальные деньги. Тогда и зарплата от клана мне станет не нужна, и в реале смогу дела свои подправить. Сейчас, когда пещеру рядом с репликатором основательно расширили, мне хватало места на то, чтобы устроить общее собрание хоть для всего клана. Судя по списку, в клановой вкладке интерфейса в отступниках числилось уже 77 человек. Но, похоже, все новички, если не считать малышку Китти, были бойцами. Мулов по-прежнему было человек 20 с лишним, и большинство из нас собралось сейчас здесь. Боевых персонажей было всего с десяток, и все сплошь знакомые лица. Калиб, Дихотомия, Маракас, Гром, Арчер и другие, участвовавшие во вчерашней зачистке пещер. Руководство клана придерживается заданной тактики. Доступ к этой базе есть только у тех, кто непосредственно работает здесь. Лишних людей не пускают. Объявление игрокам действительно решила сделать сама Нова. Вы уже наверняка в курсе нововведений, которые появились в версии 3.0. Без особых предисловий начала она, подождав, пока установится относительная тишина. Странники возвращаются. Точнее, вернулись пока шестеро из них, и сейчас они собирают вокруг себя сторонников из числа игроков. Пока не очень понятно, насколько они будут влиять на геймплей, но игнорировать их точно не стоит. Нужно сразу же включаться в этот ивент. Мы долго думали, она оглянулась на стоящих позади нее Арчера и Эйджея, и, наконец, выбрали. По сути, есть две стороны конфликта. Все по классике — свет и тьма, порядок и хаос, добро и зло. Все это, конечно, условности. Имеет значение только бонусы, даваемые покровителями. И мы решили, что на нынешнем этапе развития клана мы выступим на стороне света и возьмем покровительство Ортаса, вершителя созидания. Вы поймете, почему, когда увидите список доступных клановых бонусов. Проверьте прямо сейчас. Я последовал примеру остальных и полез в интерфейс. Фрост. Дней в клане. 4. Ранг рядовой. Репутация до следующего ранга 27 из 500. Активные клановые бонусы нет. Доступные клановые бонусы. Пространственный карман плюс 100 единиц грузоподъемности. Удар в точку напряжения плюс 50% урона при использовании горнодобывающего инструмента. Бережный сбор плюс 20% количеству собираемых редких ресурсов. Редкие руды, минералы, травы и тому подобное. Бонусные ресурсы генерируются при помещении добычи в инвентарь. Золотая лихорадка. Удвоение радиуса обнаружения редких минералов при использовании спецоборудования или умений. Экономия припасов. Ремонт снаряжения, оружия и оборудования требует на 20% меньше ингредиентов. Вдохновение. Удвоенный шанс создать предмет повышенного качества при крафте по стандартному рецепту. Напротив каждого бонуса высвечивалось примечание в скобках. Благословение Ортаса. Нижние три были выделены полупрозрачным шрифтом из-за того, что воспользоваться ими я не мог. Не хватало нужных навыков или снаряжения. Я перебросил пространственный карман, бережный сбор и удар в точку напряжения в раздел «Активные клановые бонусы». Проверил, вроде работают. По крайней мере, дополнительные 100 ячеек в инвентаре появились. «Выбор покровителя — ответственный шаг», — продолжила Нова. Сменить его можно, но это потребует больших вложений. Поэтому, выбрав вершителя, дающего бонусы на крафт и добычу ресурсов, мы рассчитываем на то, что и вы все будете выкладываться по полной. Мы возлагаем большие надежды на вас и на эту шахту. Возможно, прямо сейчас вашими руками закладывается фундамент величия нашего клана», — выступил вперед Арчер. С пафосом он, как обычно, перебрал. «Мы не знаем, сколько нам удастся держать в тайне местоположение этой шахты, но надо стараться каждый час использовать по максимуму. В верхних слоях мы нашли неплохие залежи кварца, азурита, берилла. Сегодня подготовим первую переброску контейнеров с добычей в бычий глаз. А за ближайшие пару дней надо выгрести из этих пещер все остальное. Но это только первый этап. Дальше все силы бросаем на заглубление. Нужно выйти на средние слои подземелий и искать уже что-нибудь посерьезнее. Анаптаниум, этерниум, иритиум, транспаристаль. Это уже дело случая, вздохнул Кайл. Но вдруг нам повезет. Обернувшись к нам, он добавил. Но пока не продырявим эти скалы насквозь, не узнаем. Поэтому за работу, парни! Наше маленькое братство оранжевых комбинезонов ответило ему нестройными возгласами. Не сказать, чтобы все были очень воодушевлены, но новые клановые бонусы и правда оказались приятными и здорово облегчали работу мулам, особенно горнякам и носильщикам вроде меня. А что самое приятное, про увеличенную норму выработки никто из офицеров не заикнулся. На этом собрание было закончено, и мы потянулись обратно в шахту. Тут-то меня и настиг сигнал входящего вызова. «Флектор, я уж думал, не объявится». Я чуть отстал от остальных, чтобы переговорить с ним. Впрочем, разговор был коротким. Он лишь назвал время и место. Догнав Кайла, я окликнул его в полголоса. «Шеф, тут такое дело. В общем, мне отлучиться надо будет через часок. И, скорее всего, сегодня уже не вернусь». «Ты сдурел? Слышал же, что начальство объявило. Работаем, не покладая рук. А у тебя еще даже дневная норма не закрыта». «Ну, время еще есть. Если что, остаток перенесем на завтра. Я отработаю, обещаю». Строитель, ухватив себя за бороду так, будто оторвать хотел, неодобрительно зыркнул на меня, но все же кивнул. «Только чтобы первый и последний раз, Фрост!» «Да, испытательный срок тебе закрыли досрочно, но ты не расслабляйся. Тут у нас не игрушки. Как бы смешно это ни звучало. Мы же за реальные деньги работаем, и у меня каждая пара рук на счету. Будешь отлынивать от работы, заменю в два счета». Договорились. Венди была неподалеку и слышала наш разговор. И ее он удивил не меньше, чем бригадира. «Я все объясню позже, по дороге», — шепнул я ей. «А пока расскажи мне подробнее о Флекторе. Все, что знаешь».